Глава 10. О том, что человек предполагает, а у пустоши свои планы. «Адепты, строимся в шеренгу и топаем обратно!» — рявкнул злющий Марсель, оглядывая понуро стоявших перед Даниэлем парней и девушек. Тот их явно усердно отчитывал и только-только закончил свою вступительную речь. «Дан, проследи, чтобы по дороге они не потерялись!» Эльмейр посмотрел на друга и ухватил главное. «То есть вы обратно не пойдете?» «Мне придется сопроводить девушек до цели их путешествия». Так, словно губы его не слушались, ответил Марсель и мрачно покосился на Лайзу. Даниэль посмотрел на поежившуюся под этим взглядом блондинку и закрыл ее собой. «Я не оставлю вас здесь одних», — безапелляционно заявил Эльмейр. «Ничего я с твоей змеей не сделаю», — скрежетнул зубами Марс, и Лайза за его спиной явственно вздрогнула. «Но адептов нужно сопроводить в академию». «Не называй ее так», — не менее грозно ответил ему Даниэль. «А адепты и сами доберутся, куда им нужно. Хватит и направляющего пинка», — и зыркнул на них. Но те переглянулись и решительно замотали головами. А Рэй вышел вперед и заговорил. «Мы без нашего магистра никуда не уйдем. И вообще, у нас через полгода все равно практика в пустоши намечена. Вот мы ее и...» Парень наткнулся на взгляды Марса и Дана, запнулся и закончил уже не так уверенно. «Порепетируем». «Да после такого вы из Академии вылетите, как болт из арбалета! Репетиторы хреновы!» Не выдержав, рявкнул Марсель. «Ноги в руки и пошли обратно!» Но вместо ответа адепты набычились и не сдвинулись с места. И я не бралась предсказать, чем бы закончилось это противостояние, но тут забытые нами искатели стремительно бросились вперед, загораживая собой и нас, и адептов, и достали мечи, готовясь к бою. «Пауки, много! Уходите, мы прикроем!» — коротко бросил старший. И я, наконец, увидела, о чем они говорили. От ущелья, из которого мы недавно выбрались, в нашу сторону перла, иначе и не скажешь, целая лавина тварей. Они не были похожи на Марлену в том смысле, что человеческого в них ничего не было. Это были низшие арахниды, отличавшиеся от обычных пауков размерами, свирепостью и, конечно, уровнем опасности. И их было много. «Это стадо должен возглавлять погонщик», — тут же сориентировался Марсель, выдвигаясь вперед и вглядываясь в арахнидов. «Эйлин, Лайза, прикрывайте адептов. С этой волной мы справимся», — встал рядом с ним Даниэль. И оба принялись формировать воздушные тараны и серпы, игнорируя, как мне казалось, более эффективные огненные заклинания. Но потом я поняла, в чем дело. Огонь на таких площадях мог вызвать ненужный пожар и задымление, и опытные маги решили не создавать себе дополнительных трудностей. Искатели, не владеющие такой магией, смотрели на мужчин с уважением и даже благоговением. Я же никогда не видела столько монстров в одном месте, и взвывшее чувство опасности поначалу парализовало, вогнало в ступор. И в такое состояние впала не я одна. Адепты тоже застыли, с открытыми ртами глядя на надвигавшуюся волну. «Откуда они взялись?» — услышала я растерянные от Лайзы. «Их же здесь никогда столько не было!» Эти слова почему-то привели меня в чувство, и я постаралась взять себя в руки и вселить уверенность в своих адептов. «Кто, если не я? Это ведь из-за меня они здесь оказались!» А что, как неточные приказы и уверенный тон, может встряхнуть как нельзя лучше? «Дарил, Рэй, Кайл, Леон, встаньте на фланги и следите, чтобы к нам не подобрались недобитки с боков!» «Шейла, Мирта, Нарая, Эмилия, ко мне! Если понадобится, вытаскиваем наших сюда на лечение или подпитываем магией, а пока ждем». «Эйлин», — бледная Лайза ухватила меня за локоть. «Тут что-то не так. Они не должны быть здесь, не в таком количестве. Наверняка сейчас придут и погонщики, а эти твари гораздо опаснее и выбираются из четвертого круга редко». «Четвертого?» — удивилась я. «Раньше мы говорили только о первых трех, и что было в четвертом и дальше, я не имела никакого представления». «Да, они живут там». «Думаешь, это какая-то ловушка?» «Не знаю». Лайза с силой потерла появившуюся от напряжения складку на переносице. «Если только нас не сдали сами искатели, но это маловероятно, не понимаю. Но лучше кого-нибудь отправить в конец рощи посмотреть, не появятся ли пауки еще и оттуда. Не нравится мне все это». «Кайл, Леон». Тут же обратилась я к адептам. «Пробегитесь в конец рощи и посмотрите, что там происходит». Парни переглянулись и кивнули. Марс и Дан тем временем без особого труда выкашивали черную лавину пауков, но кто-то все равно пробивался вперед, и тут уже в дело вступали искатели с мечами. Было видно, что такими темпами наши защитники быстро справятся с опасностью. Это успокаивало и вселяло уверенность. «Пауки!» — внезапно закричали отправленные в конец рощи адепты. «Там тоже пауки!» «Сколько?» — в ужасе спросила я. «Много!» — выдохнул Кайл. «И становится все больше. Они прут из какого-то странного портала!» — добавил Леон. Слова парней услышали все, и шум битвы на мгновение стих. И неудивительно, от таких новостей руки у кого хочешь опустятся. Но маги в замешательстве пребывали недолго. «В круг!» — скомандовал Марс. «Раз нас хотят взять в кольцо, будем пробиваться». «Куда?» — задал вопрос глава искателей. «К стене! Нужно уходить через проход, иначе не выстоять». Я уже знала, что открыть классический портал из пустоши невозможно. Слишком большие искажения. Но внутри пустоши, видимо, такая возможность есть. Если, конечно, мои адепты не ошиблись и видели именно портал. «Нас не выпустят», — закусила губу Лайза. «Не для того они портал открывали, чтобы позволить нам пробиться к стене». «Предлагаешь просто сдаться и погибнуть в их жвалах или от яда, разжижающего внутренности?» Мрачно усмехнулся Марсель, запуская очередной веер воздушных серпов. «Нет, я предлагаю воспользоваться моим порталом». «У тебя есть портал, действующий внутри пустоши?» Мрачно глянул на нее Марс. «Лайза, это так?» — спросил Даниэль. «Да, есть», — решительно стиснув кулаки, ответила она. «Куда он приведет? За стену? В академию?» «Нет, за стену он не сможет переместить». «А может, это все ты?» Марсель повел головой, указывая на подступающих пауков, и внезапно его меч, который до того висел у него на боку в ножнах, оказался у горла Лайзы. «Кто приказал тебе заманить Эйлин в пустошь?» «Вот, всегда говорил, что умные люди думают одинаково-то», оказавшись у меня на плече, заявил Йо-Йо. «Только я ее уже проверил. Она дала клятву, что к паукам не имеет никакого отношения. Пфу». «Да, не имею», — подтвердила Лайза. «И сейчас просто хочу нас всех спасти. Мне тоже не хочется стать обедом этих тварей». Марсель недоверчиво сощурился, но Даниэль положил ему руку на плечо и, стиснув зубы, процедил. «Марс, убери меч от шеи моей девушки». «Она не хочет зла». Я тоже вступилась за подругу. «Я верю Лайзе». Марсель посмотрел на меня, и в его взгляде отчетливо читалось, что я могу верить кому угодно, но у него на этот счет свое мнение. И все же меч опустил, но повернулся к Даниэлю. «Тогда спроси для начала у своей девушки, откуда она столько всего знает о пустоши и где взяла такой портал?» Он запустил очередной веер магических серпов и внезапно выругался, увидев, как зашевелилась вокруг роща. «Пауки окружают! Держим круг! Лайза, открывай портал! Но если он приведет нас в ловушку, я тебя убью! Ты даже пикнуть не успеешь! Поняла?» «Поняла! И ты мне тоже не особенно нравишься!» Подруга раздраженно откинула с плеча косу. «Разойдитесь шире! Для портала нужно больше места, и разворачиваться он будет около 10 минут!» Потом перевела взгляд на продолжавшего на нее пристально смотреть Даниэля, и ее плечи поникли. «А на все вопросы отвечу позже!» И добавила совсем тихо. «Обязательно отвечу!» Лайза сняла цепочку через голову и, положив на землю, влила в нее магическую энергию. Цепочка засветилась, словно она раскалилась, маленьким кругом приподнялась над землей и распалась на звенья, продолжавшие образовывать круг, но уже гораздо больших размеров, в которые без труда сможет войти человек. Тем временем пауков вокруг становилось все больше, и я не смогла даже следить за раскрытием странного портала. Заклинания летели во все стороны, но уже не имели такого успеха. Над монстрами вспыхивали щиты, а особенно крупные особи начали атаковать магией, вынуждая нас защищаться. Когда же нападающие увидели открывающийся в центре нашего круга портал, то словно взбесились. Напор стал таким, что скоро около нас образовались целые завалы из паучьих тел. Помогая сдерживать хлынувшую яростную волну тварей, я сама буквально за несколько минут выложилась так, что пришлось обратиться к накопителям. Бросок заклинания, формирование нового, поддержка щита, снова бросок, еще и еще. Раньше я думала, что 10 минут — это очень короткий срок, но сейчас, в бою, они тянулись так, словно время остановилось. И все же мы откинули первую волну. Я осознала это не сразу, но количество тварей резко сократилось, и они уже не бросались в бой, как сумасшедшие. Скорее затаились, зализывая раны и собираясь с новыми силами. «Лайза, еще долго?» — обернулась я к подруге. «Еще около 3 минут. В пустоши никогда нельзя сказать точно». И она дотронулась до Кайла, руку которого когтем располосовал какой-то паук. Рана тут же начала затягиваться, и подруга перешла к Леону, у которого была пропорота нога. Повреждение было не сильным, но кровотечение еще никому не шло на пользу. Искателей подруга тоже подлечила. Все же они предпочитали сражаться в ближнем бою, а от мелких юрких тварей не заполучить раны очень сложно. Можно было поставить над нами щит, защищающий не только от магических, но и от физических атак. Но такой большой щит даже меня, будь я в полной силе, истощил бы секунд за 30, да и орудовать мечами из-под него было бы невозможно. «Погонщики!» — внезапно выкрикнула глазастая Нарая и указала куда-то вглубь рощи. Я проследила за ее рукой и увидела мелькнувшие среди стволов деревьев человекоподобные фигуры. Рассмотреть их более детально не получилось, но я знала, что погонщики по строению тела похожи на перевоплотившуюся Марлену, разве что выглядят более зверовато. «Приготовились», — спокойно произнес Марсель. «Так спокойно, что у меня даже мурашки побежали». «Погонщики любят использовать паучьи сети. Им щиты не преграда, так что перехватываем их ловчими заклинаниями». И началось. На нас посыпались заклинания. В атаку пошла очередная волна пауков. Полетели антимагические сети. Ситуация усугублялась тем, что из-за возраставшего вокруг завала из тел пауков мы оказывались в своеобразной чаше, и нападать на нас становилось все удобнее, а вот нам защищаться — наоборот. Магический резерв таял, и все, кто имел меч, давно перешли на ближний бой, экономя магию для перехвата сетей и отражения заклинаний. О нападении уже никто не думал. «Лайза, когда?» — крикнул Марсель, заметив, как Рея спеленала очередная метко брошенная сеть. Эта гадость не давала двигаться, липла к телу и на некоторое время блокировала магию. До этого сети успели опутать Мирту, Леона и тройку искателей. Нас становилось все меньше, а погонщики приблизились уже почти вплотную. В руках у них сверкали мечи. 30 секунд!» — крикнула Лайза. В это мгновение погонщики ускорились. Они уже поднимались на пригорок из тел пауков, собираясь прыгнуть на нас сверху, но я выставила щит, который мог выдержать и физические, и магические атаки. Паучьи черные лапы погонщиков распластались по нему, а их мечи заколотили по куполу. Марсель посмотрел на меня и с беспокойством спросил. «Как долго сможешь его продержать? Ты же и так выложилась». Магии во мне оставалось на донышке, но у меня язык не поворачивался это сказать. Я расширившимися от ужаса глазами смотрела на пытавшихся пробиться арахнидов и ощущала, как из источника уходят последние крупицы магии. Вспомнилось, как я переживала из-за переизбытка сил, и мне захотелось завыть от несправедливости. «Где этот переизбыток, когда он так нужен?» «Целуй ее!» — внезапно заорал над ухом Йо-Йо. Глаза Марселя недоуменно расширились, и он посмотрел на ежа, как на психа. «Что смотришь? В прошлый раз я икать начал от переизбытка магии, когда вы поцеловались. Целуй, говорю! Она сейчас упадет от истощения! Пфу!» «Йо-Йо, ты чего?» — опешила я, не ожидая от друга такой подставы. «Мы же сейчас не в уединенном коридоре Академии, и даже не на балу, где голову кружат шампанское и танцы, и дерзкий кавалер может сорвать с губ партнерши легкий поцелуй». Но самое непостижимое и дикое, что Марсель притянул меня к себе и поцеловал. Все еще не отойдя от пыла боя, все еще держа в руках меч, все еще сражаясь за наши жизни, поцеловал. Его поцелуй был жестким, яростным, напористым. От Марселя пахло смертью и потом, но именно в этот момент я вдруг остро осознала, что этот поцелуй может стать последним в нашей жизни, ведь мои ноги подкашивались отнюдь не от страсти, а от дикого упадка сил. И я ответила, и в моем ответном поцелуе отчаяние смешалось с желанием в последний раз прикоснуться к этому человеку. Если уж умирать, то не глядя в исказившиеся ненавистью и жаждой нашей смерти морды арахнидов, а вот так. И вовсе Марсель пах не смертью, он пах собой и немного пустошью. А еще губы у него очень мягкие и нежные, особенно когда из поцелуя ушла ярость и появилось нечто другое, что превратило адреналин, кипящий в крови, в страсть. «Все, уходим! Фу!» — раздался над ухом заполошный крик Йо-Йо. «Хватит целовать незамужнюю девушку-то! Фу, таким быть! Да прекратите уже! Портал сейчас закроется!» — продолжал голосить Ёж. Мы с Марселем оторвались друг от друга и с удивлением огляделись вокруг. Не знаю, сколько прошло времени, но купол продолжал мягко переливаться в солнечном свете. На нем все так же бесновались арахниды, и рядом мягко мерцал активный портал, в который вносили последнего спеленатого сетью искателя. «Ты как?» — спросил Марсель, и я осознала, что магии во мне, хоть и не по самую маковку, но половина резерва точно есть, хотя и убывает с каждой секундой промедления. «Нормально», — чуть заторможенно пожала я плечами. «Заходите!» — позвала она Слайза. «Я последняя, за мной он закроется!» Марсель подтолкнул меня к мерцающей кромке портала, и через секунду мы оказались в другом месте.